«Где это место?» — спросил Мартин. «Довольно далеко отсюда, на холмах у заброшенного города. Там есть еще три двери, но вам лучше не приближаться к ним». Жрец стал водить по рисунку палочкой. «У каменной реки вот здесь есть проход. Он выходит из скалистой местности к равнине. При тех силах, что там бушуют, придется идти пешком. Перемещение там едва ли возможно. Край весьма дикий. Что известно именно об этом страннике?» «Ничего, мой король, как и прежде. Видимо, забвение произошло где-то не здесь. Может быть, это в другом мире, но в пределах наших миров нам, жрецам, не везде, владыка, дозволен доступ. Я узнал, что нигде в других мирах странника не ищут. Быть может, все случилось давно. Смею ли я дать совет?» «Да. Не старайтесь раскрыть эту тайну, она может затронуть слишком старые пласты истории. Ну а если их расшевелить, нынешнее благополучие и равновесие могут пошатнуться. Так бывает со старыми историями. Вот, к примеру, что нам делать с чудом? Люди уже 4 месяца не уходят из города. Осенью потребуется много еды на зиму. Мы будем голодать. Оставьте странника. Он в сущности не делает ничего плохого. Просто из-за переизбытка сил у него несколько много активности, но, по сути, его затеи безобидны. Они воспринимаются горожанами как забава. И пусть видят в нем, что хотят, разве люди могут себе вообразить, что подобное существо поселилось тут среди них? Он бесполый, и это рано или поздно заметят. Я бы не беспокоился об этом. Он умен и хорошо умеет скрыть свою принадлежность. Его глупый друг-философ знает Монту несколько месяцев и до сих пор не заподозрил ничего странного. А что, отец? Владыка не жалует вас своей милостью. Это все из-за девушки. Ситуация щекотливая, ведь ее статус так и не обозначен, и она живет во дворце. Это все несколько неуместно. Нужно объявить ее вашей. Она не согласится. Это формальность. Пустим слух. Как бы все будет само собой и успокоится. Я так не могу, резко сказал Мартин, жрец отступил. Я заберу эту карту. Мой король, никому не давалось преодолеть забвение. Этим никогда еще не занимался лекарь, как я, да еще великий. Приготовьтесь все к путешествию. Осталось одно — заставить Монту захотеть. Мартин уже шел по коридору, когда сказал: «Ты жаждешь правды, Монту?» «Откровенность за откровенность. Что ж, желаю увидеть твою реакцию». Монту ждал его в указанном месте. Он сидел на мягком табурете рядом с сияющим шаром, освещавшим комнату. Не встал, когда вошел король. «Я освободился. Теперь могу выслушать твои условия», — сказал Мартин. Он сел в обширное сиденье у стола, посмотрел вопросительно на странника. «Условие первое. Ты расскажешь горожанам, что чуда не будет, и отпустишь гостей домой. Второе. Ты объяснишь мне и Неди, что случилось в действительности, когда появился на башне владыка, и почему он так по-хозяйски претендовал на Нейду. И третье. Ты мне поклянешься, что ни под каким предлогом, никогда под страхом смерти не отдашь Нейду владыке. А если не сможешь защитить, отпустишь ее. Только на этом условии я уйду». «Ты хороший друг, Монту», — вдруг сказал Мартин. «Я люблю ее. Последнее условие звучит как оскорбление для меня. Можешь обижаться. Ты все-таки лгал и мне, и ей. У меня есть повод так думать. Это требование. Иначе я не уйду». «Последнее условие я выполню с радостью», — Мартин смягчился. «Чтобы правильно соблюсти 2 первых, мне нужно подумать». Монту не выглядел сурово, хоть и говорил твердо. Он был прав. «Спешить вроде бы некуда. Я пойду к Нейде». «Иди куда хочешь». Монту встал и приблизился к Мартину, склонился, посмотрел ему в глаза. Король сидел и смотрел в лицо страннику. Взгляд Монту, слишком пристальный, заставил его волноваться. Возникла пауза, и Мартин вспомнил про то, как Монту переоделся женщиной. Мысленно согласился, что если бы Монту не был странником, то он отогнал эту мысль, потому что подумала Нейди. Она дарует ему любовь, утонченность, возвышенные чувства, а впоследствии может остаться с ним навсегда. Но если бы странник выступил в женской ипостаси, то заставил его не просто заботиться о нуждах мира и будущем, как это может сделать Нейда. Он побудил бы сражаться за миры, соперничать с отцом. Будь их двое, он бы мучился выбором. «Не нужно представлять меня женщиной», — с улыбкой сказал Монту. «Лучше почаще говори своей возлюбленной нежные слова, не болтай о планах и политике». Монту выпрямился. Слово «возлюбленное» странным эхом отозвалось в душе. Оно имело особенный смысл, Только отыскать этот смысл не представлялось возможности. «Подожди», — остановил Мартин. «Я полагал, что одно из условий будет касаться твоего забвения. Ты упомянул о нем, о своем желании приподнять эту завесу. Тебя это более занимает, чем меня», — заметил Монту. «У меня интерес врача». «Все великие такие лжецы», — усмехнулся Монту. Мартин похолодел. «Ты считаешь меня великим?» Усмешка Монту была красноречивее слов. «И что же ты нашел?» «Далеко отсюда есть место, которое способно поднять из глубины любого существа его тайные намерения. Видение прошлого и будущего — это место, где можно познать истинную силу. Я хотел отвести тебя туда. Это опасно, но результат может быть ошеломляющим. Опасно для кого? Для меня или для твоего мира?» Мартин растерялся. «Почему ты так хочешь знать обо мне?» — спросил Монту. «Я хотел бы видеть в тебе друга». Начал издалека Мартин, ему было важно, чтобы Монту согласился. В эту минуту угроза неизвестности и опасности уступила место упрямому желанию узнать, что же на самом деле представляет из себя Монту. «Однако мне сложно привыкнуть к тебе, потому что меня преследуют подозрения. Я не знаю, кто более опасен, тот, кто понимает, что он делает, или тот, кто совершал поступки из простого порыва, от избытка энергии и лишнего энтузиазма», — закончил Мартин свою тираду. «Давай-ка оставим это», — предложил Монту. «Сколько тебе требуется для размышлений касательно моих условий?» Мартин склонил голову. «Нельзя останавливаться. Нисколько позови Нейду сюда. Я схожу за ней». Мартин остался один и стал быстро соображать, как верно представить свой рассказ. Говорить правду в присутствии Нейды опасно. Но отказ мог вызвать протест Монту и дальнейшее подозрение. «Ты не посмеешь!» — Мартин сжался в кресло владыка. Король вскочил и уже собрался сделать приветственный жест, как положено, но остановился. «Отец, ты не посмеешь», — повторил владыка. «Я не ждал, что ты вмешаешься». «Ты стал вести себя вольно. Мне не нравится». «Я не буду делать так, как ты велишь». «Вот как? И кто-то, чтобы мне перечить?» «Я твой сын». «Ты отказался». Мартин задохнулся от волнения, но произнес. «Я ее не отдам». «А странник прав. Ты слишком рано присвоил ее себе». «Ты собираешься сделать то же самое», — возразил Мартин. «Ты мне не соперник». «Тогда зачем ты явился? Ведь мы условились о том, как будем себя вести, но она не появилась ни в назначенном месте, ни в назначенное время. Что мне сказать людям о чуде? Это будет еще большая ложь, чем та, к которой ты меня склонил. Ты представишь ее народу и объяснишь, что она та, кого ждали, что она какое-то время прожила вне миров ради священного опыта. Потому она помолодела и изменилась. Ты объявишь ее матерью, поклянешься и расскажешь, что чудесная встреча произошла в горах, что ты скрыл это специально до благоприятного времени наступления осени. Потом ты передашь ее мне». Мартину стало жутко. Быть может, до появления Нейды он бы способен был на такое, но не теперь. Он представил все муки, которые ждут его, ее, всю мерзость еще большей лжи. Ни за что. Нет. «Одумайся. Ты ничтожество. Кому я оставлю миры? У нашей встречи есть свидетель. Странник, ничего не помнящее существо. Кто ему поверит? Перестань придавать ему важность. Он безумен в своем забвении». Мартин вспомнил об убийстве, совершенном отцом. «Я и этого не пощажу. Он не встанет на пути моих планов», — спокойно сказал владыка. «Я не позволю. Он мне друг». «Ты мне не позволишь. Я уничтожу вас обоих». Ясно ощутив собственное бессилие, Мартин в отчаянии запрокинул голову. «Что ты хочешь?» — взмолился он. «Девушку я не отдам. Убей меня сейчас и сам лги сколько угодно. Только она тебя никогда не признает ни при смертных, ни в душе. Тут ты просчитался. Я не способен соперничать с тобой. Но я могу вывести ее из миров. Она себя никому не обещала. Мне для этого не нужен ни Монту, ни ее согласие. Я смогу ее спасти. Только попробуй. Я мигом отправлю ее отсюда». «Я готов оставить ее тебе», — неожиданно согласился владыка. «Она своенравна, чем отталкивает меня. и она не слишком годится для моих планов. Быть может, верно. Ее удел плодить полукровок. Что ты хочешь? Ты им ничего не скажешь. Это приказ, а не договор. Ты сделаешь со странником то, что задумал. Если он все же выживет, ты отправишь его из города и сделаешь так, чтобы девушка его сама попросила уйти. Связь между ними оборвется, потом забирай ее себе. Нужно признать ее силу, она напомнила тебе, что ты все же великий. Хочешь ее получить, делай, что я велю. После ухода отца Мартин хотел сбежать. Совесть терзала его, и это была уже не мука смертного. Его ощущения были яркими и сильными. Он вспомнил о Нейде и о Монту. Они должны вот-вот появиться. Он подошел, распахнул окно. В этой комнате оно выходило во двор. Он посмотрел вниз на орнамент двора. Будь он более слаб, пожелал бы сейчас смерти. Самоуговоры здесь не помогут. Нейда будет знать правду, вопрос времени. Он представил злость Монту, и ему увиделась фигура в женском балахоне со испепеляющим взглядом. Мартин согнулся и почти уперся лбом в подоконник. «Я проклят, как и все!» — в отчаянии выдохнул он. «Я убью его!» «О небо! Неужели мне не миновать этой участи? Отпустите меня! Дайте свободу! Я не хочу! Не хочу становиться таким, как он!» С появлением Монту и Нейды ему пришлось изобразить спокойствие. У него не получилось. Два вопросительных взгляда дали понять, что солгать снова было бы губительно для их дальнейших отношений. «Здесь был отец», — сказал Мартин. Внезапное озарение заставило его собраться. Он мгновенно понял, как ему поступить. «Опять?» — вопрос Монту был кстати, и Мартину осталось лишь кивнуть. «Простите меня. Но я вынужден поменять наши планы. Ваши и мои. Монту, я клянусь своим титулом, величием и честью. Я обязательно исполню все твои условия. Дай мне еще время. А сейчас вы должны пойти со мной. Я бы предпочел пойти вдвоем с Монту, но тебе, Нейда, лучше не оставаться тут одной. Владыка может вернуться сюда, пока нас не будет. Монту, готов ли ты преодолеть свое забвение?» «Я обязательно должна быть с вами», — согласилась Нейда. «Я бы не спешил, но если ты настаиваешь...» Мартин посмотрел на Монту, тот беззаботно пожал плечами. Потом Мартин подошел и крепко взял Монту за локоть, а Нейду за руку.